там, где рос Ильм. Есть в наших местах, я по привычке говорю «есть», а надо уж говорить «была», прекрасная лесная дорога. Идет она над веселой речкой, то взбирается на каменистый пригорок и петляет в зарослях цветущих шиповников, то выйдет на отмель в душистое царство ив. А то узкой тропинкой струится среди цветущего луга, над нею густо клонятся травы, поднимаются легкие мятлики. Щебечут птицы в кронах столетних ильмов. Тропинка идет меж них, то обойдет стороной старика-великана, то бежит себе рядом, и можно, идя, потрогать его шершавую кору. Я проходил здесь, и всегда мне казалось, что сиживал когда-то под ними Владимир Клавдиевич Арсеньев. А что, может и правда, ведь он здесь бывал. Пожалуй, и сиживал. Очень уж живописное место. И костерок разводил, и коротал ночь, и слушал, как пробуждались с рассветом птицы. К концу лета из года в год все так же травами по сторонам зарастала тропа, и все так же волнующе красила речку заря, и вместе с солнцем так же пробуждались кукушки и прочие разные птицы-синицы. Я знал на этой тропе самую яркую, самую красивую по осени черемуху, и знал, в каком месте паук, невзрачный лесной паучишка, плетет причудливые кружева паутины. Я хаживал здесь фотоаппаратом и знал, что снимать их лучше всего после дождя или сильной росы, но только тогда, когда в небе, за теми вон ивами, только-только проклюнется солнце. Я даже однажды с товарищами ночь провел во владениях этого паука-чародея, подремывал у костерка, боясь пропустить рассвет. А вот на этом пригорке, откуда сквозь молодую листву тонкоствольных берез открывался вид на реку, с поворотом, с туманными грядами сопок, рос куст элеутерокока. Прямой, колючий, невзрачный куст, на котором осенью, а то и до снега, висели чернее ягоды. Он был один на этой тропе, и, может быть, поэтому нельзя было пройти мимо, его не заметив. За ним струился по камням маленький шаловливый ручей. Норовил здесь и пониже скакнуть водопадом. И падал, и радостно шумел, и смеялся, кажется, собственной шалости. Широко растекаясь по отмели, почти незаметно, вливался в реку, и уже дальше вместе с нею продолжала путь к океану, пришедшая из него вода. Здесь мы всегда отдыхали. Сидели на берегу, сбросив на галечник рюкзаки, выпивали кружку воды. А дальше чуть всходила на пригорок тропа, и над нею, обрызганной алмазами, каплями мелкой росы, такой драгоценный стоял василистник. Простая, ничем себе кажется неприметная травка. Я однажды долго стоял, и так, и эдак, и на коленях перед этой травиной, прицеливался аппаратом, менял объективы, подбирал светофильтры. В конце концов, мне удалось ее снять, и этот снимок взяли в Москву на выставку. И теперь не только люди нашего дальневосточного городка могли уже видеть ту красоту, она была теперь достоянием России. Как же я радовался! А дальше внезапно выбегала тропа на поляну, высокие травы, освещенные солнцем, две стройные березы были на ней. Со всех сторон тебя обдавало потоками света. Пройдя здесь хотя бы однажды, никак нельзя было не сделаться чище. А дальше... Я бы и дальше мог рассказывать вам о прелестях этой скромной таежной тропы. Да не могу. Вспоминаю ее, и становится больно. Вчера я снова задумал пройти по ней. Давно я здесь не был. День стоял солнечный, синий весенний день. Цвела черемуха, поднималась молодая трава. Я свернул с проезжей дороги, свернул, но не было той тропы, и не было рядом знакомого леса. Крупные следы гусениц виднелись здесь и там, на взрытой широкой полосою земле. Деревья, зеленые ильмы, умирающие, валялись окрест. Я остановился, пораженный. Прошла ли здесь полосою война? промчалась колонна танков. Но давно отгремела война. Не могло быть и танков. Я дальше пошел по страшному следу. Что же это такое? Потом я спрашивал в городе. Мне сказали, будет здесь зимник к будущим лесосекам. Я выслушал и ушел молча. Шел и все думал. Может, это оправдание человеку? Дорога, по ней повезут лес. Лес — это деньги в конечном итоге. Это же и для меня, для повышения моего благосостояния. Да как же так? Такой ценой? А после нас? А после нас хоть трава не расти? Я пошел со своими мыслями в высшие инстанции, туда, где решался вопрос, строить или не строить дорогу, тем более зимник, то есть совершенно неблагоустроенную дорогу. Расчистили и все. Пошел, и мне сказали там, ну что ж, можно было возить и по речке, но дорога по речке держится 5 месяцев, а здесь верных полгода. Вот и прикиньте, вы инженер, что целесообразнее, что выгоднее. Что выгоднее? Можно, конечно, спорить. Но снова речь идет о выгоде в рублях, о деньгах, на которые, как бы мы там ни тратили их, никоим образом невозможно восполнить уничтоженной и в душе красоты. Нет, после нас для потомков должны подниматься над землей не только трубы заводов. После нас должны подниматься леса и радостно шуметь чистые, полные рыбой реки. После нас должна зеленеть молодая трава. Ведь не деньги, не сытое самодовольное житие, а природа, искусство призваны облагораживать человека. И во имя этого порою, может быть, стоит поступиться рублем.